Они полностью безбожны. То есть они не принимают Бога. У них Бог — это Шива. И они здесь распространяют эти всякие философии, такие, сякие, всевозможные. И люди, так сказать, ничего не знают, они приходят, медитируют. Они... Что такое медитация? Вы настраиваетесь на их волны. Они вам дают упражнения, как настроиться на свои волны, чтобы они могли через вас действовать здесь, в этом мире. Люди ничего не понимают. Что происходит? И это делается добровольно. Они тоже, в общем-то, ничего такого. Не берут же нас за руку, не ведут. Потому что они знают, что человек, который таким образом устроен, он придет сам. Мало. Почему вот каждый раз, когда я начинаю свои программы, вот такие... Сейчас нету, это не культура неподвластного времени. Они ошиблись. Они взяли и по телевидению сделали здесь чите рекламу. Нет, я просто приехал для преданных пообщаться, поговорить, так сказать, рассказать что-то новое, показать что-то. На циклах такого не говорится. И вот цель и задача — отобрать самых разумных людей. Задача-то вот этой программы — отобрать разумных. Прабхупада организовал ИСККОН, вот это Международное общество сознания Кришны, чтобы отобрать на планете самых разумных людей. То есть те, которые еще могут вырваться из этого влияния. Низший гун материальный природы. Те, кто лучше. Это лучшие из лучших. Бхагаватам говорится. Лучшие, они будут лучшие из лучших. Эти люди. Они еще сохранились. Поэтому они всегда такие не очень-то, не всегда вот те люди, которые приходят на культуру, они не всегда удачливы. Почему? Потому что эти лучшие среди этих людей, они всегда задалбливаются, затыкаются. Они всегда, так сказать, на последней партии. А те, кто разумны, они подстраиваются под эту систему. То есть они знают, что все не так, но они подстраиваются. Потому что если будешь говорить правду, тебе язык отрежут. И они, так сказать, из разумности действуют так. Просто, так сказать, поют славу этой всей, так сказать, науке и всему остальному. Только из-за этого. Но основная, 99% людей уверены в том, что они знают, это правда. На самом деле мы живем в стране, или не только в нашей стране, это везде так. На этой сейчас, в этой цивилизации полностью лишенные знания. И люди, 100 лет мы видим, вот человек 90 лет, вот он там мудрый, умный. Нет, 90-летний глупец полный. Он ничего не знает. 40-летний глупец, 50-летний, 30-летний глупец, лауреат Нобелевской премии, осел. Да, это не шутка, это факт. Только сейчас люди начинают понимать, почему Прабхупада написал. Одни ослы вручают Нобелевскую премию другим ослам. Прабхупада не стал, он поручил это ученикам, объяснить, почему они ослы. Он написал, и когда человек не знает предысторию, он берет книгу Прабхупады. Президент, шакал, там ученые ослы, они, ну что-то грубиян какой-то. Но когда все это объясняется, человек сидит и думает, вот Прабхупада, вот гений, он же правда сказал, они же ослы на самом деле. И только тогда люди начинают понимать, почему президент шакал, а ученые ослы. И как это эти ослы поручают друг другу премии ослиные. Мы поздравляем за то, что у тебя уши еще длиннее, чем у нас. Потому что ты больше еще осел, чем мы. Ты нас переплюнул. Если мы, так сказать, сфальсифицировали полет на Луну, то вы сфальсифицировали полет на Марс. Вы нас переплюнули. Значит, мы вам дадим ответ. Мы сфальсифицируем полет на Венеру. Если вы на Венеру, так, хорошо. А мы в духовный мир. Мы потом по телевидению покажем, как мы достигли Кришналоки, с Кришной пообщались. Они это делают, чтобы уничтожить все. Их вся философия направлена на разрушение. Поэтому эти войны, люди, экология, все разваливается. Война, разрушение здоровья, экологии, нравственности, все разваливается, это тамас. Все, что разрушается, значит, за этим стоит гуна невежества. Тамас. Даже страсти нету, потому что страсть созидает. Тамас все разлагает. Уничтожается все. Все институты, все варны, все ашрамы, все развалено. Люди просто занимаются сексом, едят, спят и обороняются. И смотрят фильмы, как они летают по Луну. Но они туда не летают. Все. Представляете? Целое общество. И один раз, когда Прабхупада давал лекцию, сказал, ну да, один человек сказал, ну все дураки, один вы умный. Он говорит, да? Да? Это так? Среди вас, он сказал, я один умный. Поэтому я приехал вас научить знанию. Потому что все вы дураки. Я для этого только и приехал, потому что я сострадаю вам, потому что все вы дураки, он сказал. Полные глупцы и негодяи. И я пришел вам бесплатно раздать это знание, чтобы вы не были дураками. Я пришел вас спасти, сказал Прабхупада. Потому что у людей есть такое соотношение, что истина числом голосов определяется. Да, вот они говорят, вот проголосуем, кто за то, что мы были на Луне. И сказали, а, вот большинство, так что все примите. Но это большинство, это ослы. Посмотрите, как мы все это принимали. В школе везде. Человек произошел от обезьяны. Там теорию Геккеля, там Дарвина, кого там еще? Маркса, Ленина изучали. И все же принимали. И люди-то на самом деле за Родину, за Сталина умирали. Так глубока была их вера в эту иллюзию. Копперфильд сейчас дурит всех точно так же. Посмотрите, как иллюзия привлекательна, что обычный человек делает такие фокусы, что он не только... Вот они там на Луне даже не смогли прыгать, а он летает в зале. Он летает в зале. И это фокусы. У него нет ни одной мистической силы вообще. У него единственная мистическая сила в чем? Что он умеет придумывать фокусы. И он сам говорит, я могу сказать всем людям, я не какой-то Иисус Христос, я никто. Вот я лично это видел. Он говорит, я не Христос и никто. Я вообще не обладаю никакими... Я умею придумывать фокусы. И все, что я делаю, все, что люди видят, это фокусы. Но я вам не расскажу, как я их делаю. Он сказал, покупайте. Покупайте. Посмотрите, какие фокусы он умудряется делать. А они даже тут полет на Луну-то не смогли сфокусничать. Какие тупые. Поэтому Копперфильд, он такой единственный тоже. Все тупые, а он единственный. Кстати, он тупой почему? Потому что он о Боге тоже там мало что знает. Но он, по крайней мере, у него, кстати, есть какое-то влияние гуны благости. Он видит механизмы, которые дурят здесь всех людей. Путем света, световых эффектов, разных тканей отражающих. Он что делает? Вот как вы думаете, статуя свободы исчезает на самом деле? Но почему же те, кто его видит, они же видят вертолет, который светит. И это не делается путем пленок, там нету никаких пленок. Чтобы это сделать, надо быть ученым тоже. Он знает, как игра света, как формы иллюзий, оптические изображения, как все это, голограммы все эти, как близко, далеко сделать, все. И смотрите, миллионы людей ему аплодируют. И есть миллионы людей, которые думают, что он обладает мистическими способностями. Они уверены, что он через сквозь стену проходит и все остальное. Но он никуда не проходит. Что же говорить тогда о другой? И он представитель нашей планеты, Земля. Он не демон. Он так работает, конечно. Что такое иллюзионист? Это такой жрец майи. Он иллюзию, так сказать, пропихивает, и все это аплодируют. Но он, по крайней мере, честно говорит, это фокусы. Посмотрите, сколько иллюзий можно выдать за правду. Вот взять и его вот так вот попросить, ну-ка сделайте нам, что мы были на Луне. Представляете, как бы он это сделал? Что так бы никто не догадался. И вот он говорит здесь, этот советский ученый, он говорит, что, русский ученый, он говорит, что если бы НАСА в те 60-х годах хотя бы обладала вот этими компьютерами, такими, как сейчас, мы бы сейчас эту передачу даже не смогли посмотреть. Этот бы обман пролез бы. И знал бы ограниченный круг людей, но и бы всех перещелкали. Так же, как этих 11 участников, все эти космонавты, которые участвовали в этом, все они погибли. За один год 11 человек при разных обстоятельствах. Ну, любой нормальный человек понимает, что такого не может быть. 11 человек, и именно только участники этого эксперимента, и все погибли. Ну, любой нормальный человек поймет, что... Это точно так же, как у нас в России, когда перестройка началась, 16 человек из Министерства финансов выбросились в окно и писали записки, что я окончаю жизнь самоубийством сам. Помните, да, была эта история? 16 человек выпрыгнули с окна, все одинаково выпрыгивали с окна, и у всех остались записки, что они просто решили уйти из жизни, потому что совесть их замучила. Нет. И люди это принимают. А что люди-то? В невежестве и в страсти они говорят, а, были на Луне, теперь 16 выпрыгнул, там один из погиб. Что, нормально? Нарезай, наливай, Федя. Давай выпьем за это. Нарезай колбаски, сейчас выпьем. Посмотрим кино, секс. И все, и спать ляжем, борща наедимся, и спать ляжем. Завтра на работу, кувалдочкой помашем, и все. И никто не задумывается над этим. Как он живет, где? И он воспитывает своего ребенка таким же образом, и ребенок становится таким же. Осликом маленьким, который просто работает на что, для кого, на чего, ничего не. Это человек. Человеческая форма жизни является самой ценной, ибо в ней можно полностью все познать, истину, все. И люди гробятся, играют на пианино, прыгают там на сценах. Зачем? Они ничего не знают. и гробят свою жизнь. Годы проходят, человек даже не знает, в чем смысл человеческой жизни. А кто-то рядом этим занимается, он говорит, да он сумасшедший, он чокнутый. Эти кришнаиты, они сумасшедшие, они веселые такие, они там ходят, поют. Вот дурачки. Никто не знает, кто дурачок-то. Потому что никто не задумывается, кто дурачок-то на самом деле. Поэтому по всему миру сейчас проходят эти пропады, дал возможность. И везде отбирают именно разумных людей, которые смогут точно так же потом объяснить другим неразумным. И все это связано со школой брахманов, то есть людей, которые могут находиться под влиянием гуны благости. Их сердце, по крайней мере, такое. Они могут на уровне тела еще не находиться, но потенция у них есть, потому что они это принимают. И говорится, потенция гуны благости, она в сердце находится. Человек понимает это и принимает. Хотя внешне он сам может таким не быть. То есть это семя должно прорасти, его нужно поливать. И Прабхупада говорит, мы поливаем это чем? Мантры. Мы поливаем каждый день это. Вот представьте, какой-то вы хотите какой-то цветок вырастить, если его не поливать, он засохнет. Что удивляться, если цветок не расцвел? Вы просто поливаете какой-то засохший уже такой стебелек, и вы его поливаете. Говорите, ну вот я его поливаю уже, 5 лет уже поливаю. Так он уже 5 лет назад умер, этот цветок. Какой смысл-то его поливать? Надо посадить новое семя, и тогда его вы поливаете. Тогда есть смысл. И поливаете, потому что вы знаете, это как еда. Для него это как воздух, для этого цветка. Так и в сердце. Все эти качества нужно поливать постоянно махамантры. Не какой-то, это и есть медитация. Концентрация чувств на одном объекте, на Боге. И не просто вы говорите «Бог, Бог, Бог». Бог, слово русское, Бог, слово пришло от санскритского «Богован», «Богован». Поэтому они говорят «Бог, Бог». Они даже не знают, почему они назвали его. «Год, гад, Бог». Не знают, как трансформируется звуковая вибрация. Есть определенные разделы в ведической литературе, которые полностью объясняют, как будут трансформированы языки. В зависимости от деградации сознания, духовной деградации, трансформируется речь. Вот, допустим, у меня вот в Улан-Удэ есть один знакомый. Он что-то в общей сложности лет 20, наверное, отсидел. И вот когда с ним разговариваешь, я, допустим, 80% не понимаю, о чем он говорит. А он говорит по-русски. Но я не понимаю 80% того, что он говорит. Я говорю, ты скажи хотя бы на моем языке. Он говорит, ну я же по-русски говорю. Ну я говорю, ну там такие слова, что я их... Он говорит по-русски. И у него есть круг общения, как-то, они тоже русские, они у них какие-то там... И они там разговаривают на этом языке и все понимают. Это уровень сознания. Сразу появляется какой-то язык, какая-то речь, какие-то обороты, звуки. Ща! Вот что такое? Ща. Кто-то бы сказал, остановись, там, стоп, прекрати, да? Но появляются маленькие две буквы. Ща! Да? Вы же знаете, русский язык. И так речь трансформируется. Когда-то люди говорили на санскрите, потом пракрита, потом латынь, деградировали до латыни, от латыни деградация началась, индоевропейские языки, английский, французский, немецкий, прекрасный итальянский. Потом еще более прекрасный русский появляется. Прекраснейший бурятский, чукотский, и поехало, пошло. Прекрасные языки. Мы храним эти языки. Никто, ни в коем случае на санскрите ничего не говорите. Надо говорить на нашем языке. Это верх совершенства. Ешьте гнилые яблоки. Ни в коем случае не ешьте свежие яблоки. Примерно так же сказать. Мы исконно едим всегда гнилую рыбу. Гнилые персики, гнилых. Мы пользуемся только гнилым. Не дай бог, кто нам чистый там, что-то о чем-то чистое. Носите только грязную рубашку. Воняйте потом. Примерно это звучит так же. Люди не понимают, что все это, кстати, ушло, и что нужно очищаться. И они говорят о какой-то культуре своей, о культуре. Вы не слышали историю о божественной красоте? Хотите, я вам расскажу очень? Есть одна история очень такая. Это историческое событие. Оно описывается, что так произошло. В Сатья-югу, если вы знаете, люди очень долго живут. 100 тысяч лет они живут в Сатья-югу. 100 тысяч лет продолжительной жизни каждого человека. Каждый живет 100 тысяч лет. И вот в одном из лесов